Глава 6. «Привет. Ты куда вчера пропала?» — спросил меня Зикай. «В библиотеке зачиталась. У меня бывает». Улыбнулась я, ставя на свой поднос кофе и булочку. «О, ну ладно, то лорд Фабио всех на уши поднял». Без обвинительных ноток сказал парень, что мне очень понравилось. Взяв еду, мы заняли пустой столик, однако, не успев донести чашку до рта, я услышала и обвинительное. «Ты предупреждай, когда куда-то собираешься, а то вчера все решили, что ты сбежала». К нам подсел Эндрю. «С чего это я должна тебя предупреждать?» — не поняла я. «А где я знала Лизика и Элли?» Над нашим столом повисло напряженное молчание, но его развеяло подошедшее с подносом Элли. «Представляете, сегодня в школу приехал магистр Бестерс. Его с лордом Андрианом видели!» — поделилась она новостью. «Хм, странно, он ведущий специалист по запечатыванию магии!» Эндрю, посмотрев на меня, вдруг спросил. «Скажи-ка, Валерий, они за попытку побега тебя запечатать собрались?» «Я бы рада была, если тогда вернут домой, и можно жить нормальной жизнью!» — мечтательно вздохнула я. «Жизнью? Ты называешь это жизнью?» — удивился Зикай. «Они выращивают сами еду, сами шьют, сами убираются, пытаются хоть как-то заработать денег. Это не жизнь, а выживание». «Валерий, ты была хоть раз в порту?» — тоном знатока повествовал Эндрю. «Там девчонки, твои ровесницы, соглашаются на все, чтобы их обрюхатили примагом. Не думаю, что это можно назвать жизнью». «В порту я, конечно, была и все это видела, но в целом все было не так уж ужасно, как себе представляли дамаги. Да, овощи и зерновые приходится выращивать самим, и одежду шить, и на охоту ходить. Но есть свобода и радость, когда ты не зависишь от магии. Мне нравилась такая жизнь». С грустью вспомнил я наш теплый маленький городок. «Ну вот и будет сейчас так жить тот, по чью душу приехал магистр Бестерс», с ухмылкой сказал Эндрю, отхлебывая свой кофе. «Не будет. Он по мою душу приехал. Не запечатывать, а распечатывать магию», грустно сказала я. А в следующий момент меня окатили кофе. Эндрю так поперхнулся, что от его несдержанности пострадали все, включая проходящую за моей спиной девушку с подносом. «Ты еще и запечатанная!» — откашлившись, выдавил он. Я, убийственно глядя на Эндрю, взяла салфетку и, часто моргая, стала вытирать лицо. Он даже не извинился, а с интересом ждал, пока я закончу вытираться и отвечу ему. Я повернулась в сторону Зикая и Элли, ожидая от них праведного гнева за применение незапланированного кофейного душа. Они тихо обтекали, вопросительно взирая на мое лицо в кофейных разводах. Эндрю встал из-за стола. «Так ты видишь ауру и можешь перекидывать ману, будучи запечатанной?» — как-то угрожающе спросил он. Я тоже поднялась, готовая защищаться. «Ну, по крайней мере, я держу свой кофе при себе, а не окатываю им всех окружающих. Направила я свой гнев в нужном направлении. Или это особенность самых сильных дамагов курса?» «Извини, пожалуйста». Он взял салфетку и попытался вытереть каплю с моей шеи. «Совсем, что ли?» Откинув его руку, я отшатнулась назад и наступила кому-то стоящему позади меня на ногу. Обернувшись, увидела улыбающееся лицо одного из братьев-герцогов. «У вас тут конфликт, как я вижу?» — ласково спросил он. «Могу помочь разобраться, особенно если мой брат виноват». Что-то этот ласковый тон мне напоминал, и я решила не развивать ситуацию. «Спасибо. Разберемся сами». Я попыталась оттряхнуть капли с мантии, но только размазала их. «Тагинидас!» — выкрикнул второй брат. Капли с лица и мантии пропали. «Всегда рад помочь красивой девушке!» — улыбнулся мне маг. «Это я-то красивая?» — подумала я. И вдруг заметила секундный обмен взглядами одного из братьев с Эндрю. «А, троллей-полукровок тут нет, а вот приемы их остались. Типа, помоги девушке, она будет благодарна. Ну-ну». «Спасибо, конечно, но я не просила помощи», и, улыбнувшись, добавила, указывая на своих друзей. «Ну, коль вы так любезны...» Герцоги, явно не ожидавшие столь черной неблагодарности с моей стороны, уже хотели высказаться по этому поводу, но, посмотрев мне за спину, молча отступили. Обернувшись, я увидела лорда Адриана. «Грюнвер, прошу вас следовать за мной», — сказал лорд и, обратившись к докреям, приказал. «Приберитесь». Мы шли молча по мощенным дорожкам к отдельно стоящему корпусу, похожему на купол. Лорд был явно расстроен, а я все осматривала мантию в поисках разводов от кофе. Подойдя к стеклянной двери, лорд тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Валерий, соберись. Сейчас ты встретишься с магистром Бестером. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?» Я утвердительно кивнула. Мы вошли в здание и оказались в круглом помещении. Пол был устлан мягким ковром с толстым ворсом. Ни стульев, ни кресел не было. Посредине стоял довольно объемный маг с саквояжем, купленным в лавке Грюнвера. «О, моя милая девочка, очень юная, совсем худенькая!» — дал мне словесное описание магистр. «А почему волосы острижены по плечи?» «Спросить, что ли, почему он такой толстый?» — подумала я. Но, увидев грозный взгляд лорда Адриана, ответила. «Сестры из мести обстригли». «Да», — многозначительно сказал он. «Зависть и, как следствие, месть зачастую запускают непредсказуемую последовательность событий». Я тут же прищурила глаза и увидела белый цвет ауры с чуть фиолетовым отблеском, почти такой же, как у лорда Адриана. «Я тоже бывший дамаг. Так какой цвет ты видишь у меня?» — спросил Бестерс. «Белый, с фиолетовым отливом». Этот маг невольно вызывал уважение. «Хорошо, мне нужно, чтобы ты засучила рукава и легла на ковер». Я подвернула мантию, особенно на правом запястье, где до сих пор чернела отметина гномьего медальона, и легла. Маг долго рассматривал печать, потом осмотрел второе запястье и лодыжки ног. Хмыкнув, поставил руку на солнечное сплетение и, прошептав формулу поиска с какими-то добавками к ней, выпустил из руки маленькое облачко. Оно сразу полетело и забилось мне в затылок. Магистр приподнял мою голову и положил свою руку на затылок. Потом что-то долго обдумывал, отсев от меня на шаг. «Итак, что мы имеем?» — обратился он сам к себе. «Наложение сильного заклятия сокрытия сути с запечатыванием магии и врожденной редкой силы источник, запечатать который полностью не представляется возможным. Думаю, поэтому и пришлось провести процедуру второй раз. Сколько тебе было лет, когда ты попала к гному?» 9, машинально ответила я. «А сейчас тебе 15. Значит, силы печати, какой бы мощной она ни была, хватает в среднем на 8 лет. Ее можно снять?» — спросил Адриан. — И сокрытие сути? — Сокрытие сути, увы, нет. Тут явно накладывал кто-то очень сильный. Я бы предположил архимаг. А вот печать снять легко. Для этого нужно будет провести процедуру закалывания и печати иголкой с эликсиром, которую я приготовлю. Процесс болезненный, зато действенный. — А зачем накладывают сокрытие сути? Мне было обидно, что я могу и не узнать, какого цвета у меня аура. «Чтобы скрыть твое происхождение, естественно». Магистр, на мгновение задумавшись, предположил. «Ты, скорее всего, бастард чистых магов. По оттенку ауры очень легко узнать, из какого именно рода. А если присовокупить силу источника и подавно?» Он встал и показал кивком головы лорду Фабио на дверь. Они вышли из аудитории. Я растянулась на мягком ковре, и, чтобы не думать, кто и за что меня бросил, решила вспомнить все, что мне известно про жидкие субстанции со свойствами перекрывать аутентику магических печатей и пентаграмм. Вернувшись, лорд Адриан лег, растянувшись на ковре рядом со мной. «И что теперь делать?» — повернула я голову в его сторону. «Снимать печать, учиться и стараться не влезать в неприятности», — с нажимом произнес лорд. «Не нужно показывать, что ты одареннее других. Старайся делать все, как все, и не выделяться». «Я попробую», — согласилась я, так как это была понятная мне мудрость. На первое занятие я не успела, а вторым по расписанию у нас был этикет. Его вела леди Линая Ларнетти. Зайдя в класс, я поздоровалась, на что Линая мне кивнула и указала на место рядом с Эндрю. Я прошла между рядами и демонстративно села за парту с Зиком. «Продолжим. Строго регламентированный порядок и форме обхождения, установленные при дворце, обязательны к исполнению, независимо от вашего состояния и самочувствия». «Сняли печать?» — тихо спросил Зикай. «Пока нет, но объяснили, как это сделать», — конспектируя, прошептала я в ответ. «Виды придворного этикета подразделяются», — гундосила Линая, «на общегражданский, светский и повседневные этикеты». Мне прилетел самолетик в лоб, я отпрянула и развернула его. «Извини, что обрызгал, я не ожидал, что запечатанные тоже могут применять магию». Ха-ха, но выглядело это смешно. С раздражением я обернулась на Эндрю, а тот надул щеки и сделал вид, что опять одолевает меня. Я невольно улыбнулась и показала ему кулак. Парень улыбнулся мне в ответ. «Он явно о чем-то сговорился с герцогами», — прошептал Зикай, наблюдавший всю эту пантомиму. «Я это вижу, но обострять ситуацию не буду», — не отрываясь от тетрадки, прошептала я. «Пусть играют в свои игры». «Госпожа Валерия, поведайте нам, пожалуйста, в каком порядке дамы вашего сословия должны входить на осенний королевский бал?» — неожиданно задала мне странный вопрос Линая и поставила меня этим в тупик. «Я не знаю, я там не была», — попыталась отшутиться я. «Хилвеса?» — спросила она у девушки, сидящей впереди меня. «Порядок представления на балу определяет распорядитель. Как правило, за сутки до бала поступают карточки, в которых указано время вашего прибытия», — монотонно рассказывала девушка. А я в это время думала, как поточнее сформулировать запрос о составе жидкости для нейтрализации печати.